На моих тренингах ученики во всех подробностях представляют себе собственную смерть, как умирают, что чувствуют, какие возникают ощущения и переживания. Странная вещь. Смерть многим представляется своеобразным барьером, преодоление которого сопровождается страхом и болью. На подходе к этой грани становится темно и холодно, появляется тяжесть во всем теле, удушье. Перед лицом смерти человек до безумия одинок, но стоит перейти грань, и внезапно все меняется. Возникает яркий свет и тепло, тело становится невесомым, раз — и ты полетел. И дышать легко, и боль ушла, в душе покой и гармония, там ждут. Ждут давно ушедшие родные и друзья, а иногда и враги, неприятные личности. Предстоит встреча и с ними, простить их или попытаться отомстить. Самое важное ощущение — освобождение от тела. С телом уходят тревоги, страх за будущее, гнев, стыд, вина, обида. Земных проблем больше нет. Смерть приносит ощущение абсолютной свободы. Многие мои ученики называли процесс умирания рождением в новый мир. Конечно, никто никогда не скажет точно, а что там за чертой. Но проходя смерть в состоянии транса, люди часто видят вполне правдоподобные вещи и перестают бояться умереть. А значит, уходит ужас, который так сильно портит нашу драгоценную жизнь. В виде итога можно привести высказывание моих учеников по поводу того, что нас ожидает там. Смерть приносит покой, а это самое главное. Там все очень спокойно и уравновешено, гармония души вечна. Там нет тела, нет жажды или голода, нет усталости и многого другого, что мы вынуждены терпеть здесь. И никаких забот и тягот, ведь больше ничего волновать не будет. Там нас ждут любимые люди, те, кого мы здесь потеряли и кого никогда не сможем забыть. А о тех, кто остался на земле, жалеть не стоит, надо лишь немного подождать их. Там мы узнаем массу нового, увидим целый новый мир, а еще можно будет пообщаться с давно умершими мудрецами, задать им самые важные вопросы. После смерти я бы стал ангелом-хранителем для близких, помог бы им в земной жизни. Наверное, рай — замечательное место, но, боюсь, мне там будет скучновато. Оказывается, есть немало якорей, которые держат нас в земной жизни. И даже те, кто твердо верит в счастливую загробную жизнь, не могут так просто от них отцепиться. Вновь передаю слово участникам тренингов. Мне надо заботиться о своих детях, а потом и о внуках, да и родители у меня старенькие, я не имею права их бросить. Мне нельзя умирать, пока я не закончу свое произведение. Мне надо завершить научную работу, дописать картину, книгу. Я люблю жену, мужа. Нельзя умирать, пока на свете существует любовь. Сначала надо объехать весь земной шар, увидеть все, что можно увидеть. Умирать мне пока рано. Мне еще надо кое с кем свести счеты. Пока не отомщу, ни за что не помру. Время подвести итог. Что дает тренинг лицом к лицу со смертью? Победу над страхом, мудрое отношение к жизни, чувство глубинного спокойствия. Более позитивное, чем обычно, восприятие себя, мира, близких. Лучшее понимание природы, внутреннего настроя окружающих. Профилактику болезней, улучшение состояния организма, повышение выносливости и работоспособности. Развитие духовного начала, космического сознания. Успокоение, развитие доброты, бескорыстия, доброжелательности. Последнее упражнение тренинга на поиск смысла жизни. Что будет, если жить вам останется всего 3 года, год, 3 месяца? С кем бы вы стали общаться? от чего отказались бы, что в жизни стало бы наиболее ценным, какие свои желания вы бы стали выполнять. Как правило, на тренингах приводились следующие три мнения. Я бы оставил все как есть. Меня окружают любящие и любимые люди. Моя работа значима и интересна. Я бы только постарался все распланировать, чтобы вовремя закончить все дела, ничего не бросить на полпути. Я бы полностью изменил жизнь. Бросил жену, сменил работу, нашел бы настоящую любовь, занялся бы тем, что мне действительно нравится, а не тем, что приносит доход. Наконец, осуществил бы все планы, которые столько времени продолжаю откладывать, сделал бы все, о чем мечтал. Я бы плюнул на все и провел эти месяцы в свое удовольствие. Стал бы пить, играть, гулять, все бы перепробовал. А что, терять-то уже нечего. Что ж, у каждого своя жизненная программа. Но все же каждый из нас имеет возможность задержаться в этом мире подольше, даже если ему приходится бороться с экстремальными обстоятельствами. Мой знакомый, прошедший ряд горячих точек и выживший, говорил, что его спасли три обстоятельства. Он всюду возил амулет, подаренный матерью. У него была любимая присказка «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Он страстно хотел вернуться в свой родной город.